Глава 12. Я зажмуриваюсь, осознавая, что пришел конец. Жаль, нельзя отмотать время назад. Кто меня тянул за руку? Но я была так уверена, что все правильно. «Могло быть и хуже», — очень спокойно произносит Дайер. После этого аудитория оживает. Адепты принимаются в полголоса обсуждать случившееся. Я приоткрываю глаза и вижу склонившегося надо мной черного мага, хмуро разглядывающего мое лицо. То, что было артефактом, теперь похоже на черную кучку мусора, а на столе под ним теперь ровный черный круг. Дайр вовремя поставил защиту, и взрыв произошел внутри купола. Никто не пострадал. «Простите», — выдавливаю я. «Хочется сквозь землю провалиться. При этом я испытываю смесь восхищения и страха. Дайр так быстро среагировал, так четко поставил защиту, а я даже не поняла, что происходит». «Поднимайся», — вздыхает он. Теперь он словно теряет ко мне интерес и принимается разглядывать то, что должно было быть артефактом. И ничего больше не добавляет. Означает ли это, что Дайр меня не собирается прощать? Меня это беспокоит. «Я все переделаю», — горячо заявляю я и подаюсь вперед. «Не надо». Кажется, Стефан слегка бледнеет. «Сначала я разберусь, из-за чего произошел взрыв. А вы, адептка, сходите к лекарю». Кто-то после этих слов хихикает, но затихает под строгим взглядом Дайера. «Я в порядке», — опускаю голову. «Я надеюсь, произошедшее не сильно скажется на оценках». «Зайдите ко мне после сегодняшних занятий, если хотите узнать. А пока вы свободны». С этими словами он отходит от моего стола. И что это значит? Я не горю желанием заходить в кабинет к Дайру и оставаться там с ним наедине. Интересно, если не приду, он же не влепит мне самый низкий балл. Делать нечего. Я выхожу из аудитории и понуро плетусь на улицу, чтобы найти там лавочку и отдохнуть. Снаружи прекрасная погода, контрастирует с моим унылым настроением. Солнце греет, слышно пение птиц. На редких деревьях, посаженных между корпусами, шуршит от ветра листва. В приюте в это время года мы целыми днями работали в прилегающей теплице, и выйти из нее, чтобы на недолгие мгновения почувствовать ветерок, было самым желанным удовольствием. Вот и сейчас я ненадолго чувствую себя легче. Можно же сказать, что ничего плохого не случилось. В артефакте наверняка была бракованная деталь. Иначе как бы он взорвался? За недолгую прогулку я возвращаю себе боевой настрой. Следующее занятие тоже будет практикой, но на этот раз по фамильярам. Легко не будет, но мне надо показать свой максимум. С этими мыслями я отправляюсь обратно в учебный корпус. Но меня останавливает знакомый шорох крыльев бумажной птички. Смотрю в небо, и правда, вижу посланника сестры, сложенную из бумаги бумажную птичку. Сестра редко пользуется этой магией. Только в крайнем случае. Похоже, это он. Вытягиваю руку, и птичка приземляется на нее, сама разворачивается в исписанный ровным почерком лист. Читаю, надеясь, что там ее обычное ворчание. И послала она птицу из-за моей выходки, а у сестры все хорошо. Лиана. Я долго подбирала слова. Не смогла. Я знаю, что в последнее время слишком мало уделяла тебе внимания. И это полностью моя вина. Как обычно, она берет все на себя, как старшая. Как ей объяснить, что это мое решение? Дарнелл говорит, что это твое решение, и мы должны его принять. Но я не согласна. Кто в своем уме сам решит уехать от семьи в... У меня нет слов. Дарнелл написал ректору, чтобы тот присматривал за тобой и на этом успокоился. Но я так не могу. Да, я уже в курсе. И вмешательство мужа моей сестры, довольно влиятельного дракона, мне и помогает, и мешает одновременно. Боюсь, ректор удержит меня именно из-за того, что не хочет выглядеть в глазах Дарнелла Моара плохо, если я переведусь в первый же день учебы. Мне кажется, мужу сестры на руку, что такая неудобная родственница учится где-то далеко. Вот он и поддерживает мою самостоятельность и мое решение. Я это чувствую. поэтому сама не стремлюсь лишний раз общаться с ним. Поэтому буду выбивать твой перевод. Читаю я дальше. И глаза начинает подозрительно щипать. Моя сестра может быть моей соломинкой, которая меня спасет. И не спорь, я отправляю тебе посылку. Там лежит то, что поможет тебе с преподавателями и на экзаменах. Если ты сама заговоришь о переводе, мне это поможет. Но если нет, я же тебя все равно достану. Я что, зря столько сделала для нас с тобой? Моя сестра молодец. С этим я не спорю. Но что за посылка? Ты почти не взяла вещей. Я узнавала в приюте. Уехала, не подготовившись. Но я пришлю все необходимое и только попробуй не принять. Мне поможет, если ты напишешь правдивые причины своего поступка. Я выслушаю. Твоя Анита. Аккуратно складываю письмо и прячу в сумку, так, чтобы не помять. Я хотела справиться совсем сама, но от письма чувствуется поддержка и тепло, что я не могу не принять его. Посмотрим, что там в посылке, когда она придет. Я была уверена, что взяла все необходимое. Эй! «Ты!» Хорошее настроение трескается от окликнувшего меня голоса. Уже узнаю по нему, что это брат Вилмы. «Думала, твой фокус с тарелками смешной?» Кажется, разговор неизбежен. Поворачиваюсь к нему и вижу на его лице жуткую ухмылку. Или мне сбежать? «Все вопросы к твоей сестре!» Пячусь я и примирительно поднимаю руки. Скажи, чтобы она от меня отстала. Ты еще и приказывать вздумала. Блондин, кажется, удивляется моей наглости. Смотри, что с такими бывает. Он замахивается, и я готовлюсь к удару. Но его не происходит. Блондин готовит плетение, подняв ладонь. Я выставляю щит. Сразу к магии перешел. Я думала, бить будешь. О, нет. Для тебя я приготовил особое заклинание. Чувствую, кончится это плохо. Я предпринимаю попытку к бегству. Но блондин хватает меня свободной рукой за воротник. Тащит меня к дереву и прижимает к нему спиной. В нос ударяет чуть кисловатый запах. В глазах темнеет, хотя удар был легкий. «Пусти», — шиплю я. «Я пожалуюсь на тебя». «Не сможешь». Хмыкает он. И тут из солнечного сплетения сама собой вылетает Роя. Она посчитала ситуацию критической, и я знаю, что она будет делать. Бездна. Хотелось бы обойтись без этого.